Глава 20. Я лежала с мокрым от слез лицом и не могла поверить в свое счастье. На моей груди крошечная теплая малышка, которую я вынашивала 7 месяцев. Вот она. Моя рука покоится на ее спинке, и я бы могла теперь выдохнуть и успокоиться, но не могу, потому что врачи достают вторую кроху. Наши с Мишей доченьки, наши маленькие девочки, наш мир. Давай, маленькая, давай. Что случилось? Я почувствовала, как Миша взял меня за руку и тут же бросила на него взгляд. Миша. Он сильнее сжал руку. Кричи, кроха, кричи. Миша, что с девочкой? Ответь мне. Лесь, все хорошо, не волнуйся. Давай, кричи, солнышко. У меня внутри все сжалось в тугой узел, перед глазами мир перевернулся, и только маленький комочек на груди держал меня на плаву. Почему она молчит, Миша? Я носом уткнулась в макушку старшенькой, которую мне помогал придерживать любимый. Прикрыла глаза и надеялась, что сейчас весь ужас кончится, что все будет хорошо и мой сон не станет вещим. Мне казалось, время остановилось, вокруг все замерло, и мое сердце не стучит. Не стучит, потому что я не слышу сердца моей второй доченьки, не слышу ее крика. Это не может быть правдой. Так не должно быть. «Мамочка, ты же не могла ее забрать, правда, мама?» Я резко раскрыла глаза в надежде, что мне не послышалось. Посмотрела на кроху, лежащую на моей груди, и громко выдохнув, расплакалась. Не послышалось. «Вот так, крошка, молодец, молодец!» Через пару минут мне на грудь положили вторую девочку, и тогда я просто разрыдалась от счастья. Кажется, во время ожидания второго крика у меня перед глазами вся жизнь промелькнула. Я так испугалась за кроху. «Поздравляю вас, родители! Не волнуйтесь, такое бывает. Всего лишь 30 секунд». «30 секунд?» Я приподняла голову и поцеловала в макушку младшенькую, убеждаясь, что это не сон. «Я думала, целая вечность прошла». «Сейчас девочек осмотрит врач, а вас зашьют и переведут в реанимацию». «А малышек?» «А малышки пока будут в боксах, они у вас слишком крошечные». «Не переживайте», — произнес врач, выглядывая из-за перегородки. «Все будет хорошо». Миша наклонился ко мне и оставил поцелуй на губах. Я улыбнулась. «Ты моя умничка. Ты подарила нам двух прекрасных девочек. Я вас так люблю». «А мы тебя любим». «Мамочка, давайте малышей». Деток забрали, а Миша продолжал держать меня за руку. Я была благодарна ему за поддержку и впервые за сутки почувствовала спокойствие. Начала отпускать. Вечером следующего дня, когда в очередной раз девочек принесли на кормление, Миша вернулся в роддом и снова был рядом со мной. Тоже уставший, но по глазам видела счастливый. «Пора бы девочкам имена дать». «Как насчет того, чтобы эту...» Я взяла малышку, которая родилась первой. «Назвать Улей, Ульяна». «Тогда эту...» Любимый взял из кроватки младшенькую и присел рядом с нами. «Назовем Поля, Полина». «Я согласна». Мы с Мишей неоднократно думали над именами, но вариантов было много, и мы не могли выбрать определенные. А потом решили, что когда дети родятся, мы увидим детей и поймем, какие имена им подходят. Слава богу, врач заверил, что с девочками все хорошо. Вес наберут, с этим не критично. В остальном же они полностью здоровы и хорошо развиты. И это для меня, как для мамы, самое главное заверение. Единственное, что меня пугало, это немного поднятая температура у Полины. Но благо, через несколько дней и она нормализовалась. Врач сказал, что с недоношенными детками и такое случается. Малышек я прикладывала к груди очень часто, и молоко наконец-то пришло на второй день. Старалась не нервничать, но мысли тоже были не очень хорошие на этот счет. Ведь мне очень хотелось кормить своих детей грудью, и благо, все получилось. В больнице мы пробыли 3 недели, и я была всегда рядом. Хотя меня и хотели выгнать домой, предложили сцеживать молоко. Я слегка опешила от подобных предложений и категорически отказалась. Я должна быть рядом, и это не обсуждается. Даже Миша через ночь ночевал с нами и был полностью солидарен с моим мнением. «Что за бред? Я оставлю своих новорожденных детей одних?» «Нет, такого не может быть». Перед выпиской у малышек снова взяли анализы. Я сначала волновалась, но позже меня успокоили, сообщив, что в нашем случае это обычная процедура. Результаты снова оказались хорошими, и уже сегодня вечером мы будем ночевать дома всей семьей. Волнение нарастало, потому что я понимала, вечером рядом уже не будет акушерок, и помогать мне будет только Миша. Но я уверена в своем мужчине и знаю, что он не хлопнет дверью, когда устанет и захочет спать, а наоборот, меня отправит отдыхать, а сам останется качать кроватки. О таком мужчине можно только мечтать. Я ожидала справку о выписке и гуляла по коридору после того, как покормила девочек, и они уснули. Мечтала скорее поехать домой. Думала о том, как будет проходить наша первая ночь дома, как будут вести себя дети и справимся ли мы с Мишей одни. Я очень верила, что все обязательно получится. Из мысли меня вырвал детский плач. Я остановилась у застекленной палаты, где в кроватке одиноко лежал младенец. Он плакал, а к нему никто не торопился. Мое сердце пропустило удар. Какого черта происходит? Я осмотрелась по сторонам, но все проходили мимо, как ни в чем не бывало. Я сплю? Или что вообще происходит? Не выдержав откровенного игнорирования, я выдохнула и нажала на ручку двери. Малыш продолжал кричать, разрывая мою душу на части. Возможно, я не должна была этого делать, но где, черт возьми, его мать? Почему акушерки игнорируют плач ребенка? В два шага преодолев расстояние, я не сдержалась и взяла на руки кроху. Он тут же замер, смотря на меня мокрыми от слез глазками. А у меня что-то внутри перевернулось. Так больно стало и ком в горле. «Что вы здесь делаете?» Я обернулась, заметив у входа в палату одну из акушерок. «Ваша палата, кажется, в другом крыле». «Почему все игнорируют малыша? Он же плачет. Где его мать?» Вера, кажется, так зовут акушерку, выдохнула и, подойдя ко мне, хотела забрать ребенка. «Леся, послушайте, не надо брать малыша на руки. Он отказничок, не приучайте его». «От...» Я запнулась и попыталась сглотнуть образовавшийся ком в горле. «Его бросили?» Вера кивнула и снова потянула руки к ребенку. Я не позволила ей забрать его. «Как давно?» «Сразу же при рождении, месяц назад. Девочку буквально вчера перенесли в обычную палату». «Она отправится?» «Да, в дом малютки. У девочки врожденный порок сердца. Матери такая радость была не нужна». «Она будет жить?» «Будет. Тем более с современной медициной. Только вот денег понадобится немало. Но кто будет возиться с брошенным ребенком? А уж тем более проводить операции, вы сами понимаете». Я стояла, смотрела в глаза малышки и ощущала дикую боль в душе. Как же мать могла так поступить с ней? Она предала свою кровиночку и оставила погибать в одиночестве. К слову, какая из нее мать? Так, инкубатор, если не хуже. «Леся, положите ребенка и ступайте к своим девочкам». Я кивнула, глотая слезы и, сцепив зубы, положила малышку обратно в кроватку. Девочка, поняв, что ее больше никто не согревает, тут же скривилась и громко заплакала. А я, не сдержавшись, пулей вылетела из палаты и, прикрыв лицо руками, горько разрыдалась. Какая же несправедливая, сука, судьба! У меня случилась истерика, и, к моему огромному сожалению, пропало молоко. Миша был зол на меня и впервые со дня новости о беременности накричал. Я лежала в палате и немигающим взглядом смотрела в окно. Мало того, что мне было ужасно жалко ту крошку, так еще и Миша со своими наездами. «Итак, я слушаю тебя внимательно», — произнес Жданов, схватив стул и присев около моей кровати. «Почему ты плачешь, если знаешь, что тебе нельзя нервничать?» «Я не буду ничего говорить, пока ты на меня орешь». «А я должен радоваться, что у тебя молоко пропало? Или, может, погладить тебя по головке? Ты чем думала?» «До свидания», — рявкнула я и отвернулась к окну, обиженная на Мишу за то, что он на меня кричит. «Леся, повернись ко мне, я с тобой разговариваю». «Проси прощения». «Что? Что слышал? Я мать твоих детей, а ты смеешь на меня орать. Я не потерплю такого отношения к себе. Малышки не должны расти в страхе, и тем более видеть, как отец унижает их мать». За спиной послышался тяжелый вздох. «Лесь, я не унижаю тебя». «Отстань, хам, грубиян и нахал». «Лесь, иди к своим друзьям, пивка попей, а я тут сама справлюсь». «Подумаешь, поддержу себя и пожалею». «Ну, охрененно. Поздравляю, тебе удалось сделать так, чтобы я чувствовал себя виноватым». Я коварно улыбнулась и тихонько вздохнула. «А чё тут чувствовать? Это ты на меня орёшь, вместо того, чтобы обнять и поцеловать». «Леся». «Что, Федот?» «Прекрати». «Уйди, противный, сама себя обниму». В следующую секунду почувствовала, как прогнулась кровать, и тут же меня утащили в крепкие мужские объятия. Как же мне этого хотелось. Я знала, что я идиотка, но чего так боялась, увы, свершилось. Я без молока и чувствую себя полной дурой. Не сдержавшись, в ответ обняла Мишу и прикрыла глаза. Стало немного легче. «Лесочка, ты меня до инфаркта доведешь». «Прости меня. Я знаю, что поступила глупо. Мне нужно было думать о малышках, а я...» «Расскажешь, что случилось?» Оборвал он меня на полуслове. Я отодвинулась немного и заглянула Мише в глаза. Медленно покачала головой, прикусив губу. «А по попе?» «Я лучше покажу тебе, ладно?» «Ладно, нужно идти?» «Да, это в другом крыле». Миша помог мне подняться с кровати. Я обула тапочки и, заручившись поддержкой любимого, вышла из палаты. Миша взял меня под руку, и я повела его в другое крыло. Нервничала, но облегченно выдохнула, когда услышала за необходимой дверью тишину. Заглянула в палату через стекло и, убедившись, что малышка спит в кроватке, тихо открыла дверь. Мы вместе подошли к ребенку. Она очень сильно плакала, а когда я взяла ее на руки, она тут же успокоилась, словно почувствовала тепло. «Ты уверена, что здесь можно находиться?» Я в ответ пожала плечами. Когда я вернула ее в кроватку, она снова заплакала. «Лесь, у девочки есть мама, и мы вряд ли должны здесь находиться». «Миш, у нее врожденный порок сердца». Я почувствовала, как он напрягся и крепче сжал руку на моем локте. К горлу снова подступили слезы. «Она же будет жить?» Я повернулась к нему и, положив ладони на его грудь, произнесла, глотая слезы. «Будет, если мы ее заберем». «Лесь, послушай». «Она отказник, Миш, понимаешь, о чем я?» «Она погибнет?» «С большой вероятностью. Вряд ли государство обеспечит ей лечение и операции». Я не сдержалась и заплакала. По щекам покатились слезы, а Миша вдруг резко прижал меня к своей груди, позволив выплакаться и выпустить на волю свои эмоции. Я знала, я понимала, что не должна здесь находиться, но не могла. Мне казалось, что если я брошу девочку, то совершу самую огромную ошибку в своей жизни. Слишком больно. Любимый гладил меня по голове и успокаивал, а я наслаждалась, стоя в его объятиях. Мне становилось легче, когда он вот так просто гладил меня, обнимал, целовал в макушку. Я чувствовала его поддержку. Я знала, что он меня понимает, и хоть молчит, все равно согласен со мной. Только глупый бы не понял, что ждет этого ребенка в том случае, если она останется одна. «Нам придется переехать в загородный дом родителей», — прошептал Миша спустя некоторое время тишины. «Почему?» «Потому что с тремя детьми сами мы не справимся». Я медленно отстранилась от него и с недоверием заглянула в глаза. «Ты не шутишь?» Он покачал головой. «Никогда ничего не случается просто так. Если ты оказалась днем здесь и взяла на руки эту девочку, а она успокоилась, значит, это знак». «Ты о чем, Миш?» «Малышка выбрала тебя мамой, и мы не можем оставить ее здесь». Я улыбнулась и с жадностью, в дикой радости прижалась к любимым губам. «Спасибо тебе, ты самый лучший мужчина на свете». Я услышала кряхтение и обернулась. Маленькое солнышко проснулось и теперь смотрело на нас. И что удивительно, она совершенно не плакала. Будто действительно чувствовала, что мы ее родители, и мы ими обязательно станем. Маленькие ручки, спрятанные в ползунки, приподнялись и попытались нам что-то показать. Конечно, малышка еще ничего не понимала, но как же забавно она выглядела. Все же постарше наших девочек, пусть и всего лишь на месяцок. «Господи, я стала мамой троих девочек. Страшно?» «Очень. Но рядом с Мишей я была уверена в завтрашнем дне и знала, мы обязательно справимся». «Опять вы? Леся, я же говорила вам». «Не шумите, Вера», — произнес Миша, продолжая меня обнимать и смотреть на ребеночка. «Михаил Андреевич, ну вы-то подумайте». Он обернулся к акушерке и, улыбнувшись, тихо сообщил. «Я подумал, мы забираем кроху себе». Из роддома мы уехали не тем же вечером, а только через несколько дней. Врачи оставили меня под своим присмотром, и мне было немного легче, потому что эти дни я могла быть рядом с нашей третьей малышкой. Считала ли я этот поступок опрометчивым? Определенно нет. Хотя на меня многие из медперсонала смотрели как на дуру. Мол, своих двоих родила, так еще и чужую забирает. И ладно бы здоровую, так нет же, больную. И это меня дико раздражало. Не суди, да не судим будешь. А мы с Мишей как-нибудь сами разберемся в своих возможностях. Более того, мой мужчина сделал все, чтобы забрать третью девочку домой в кратчайшие сроки. Конечно, документы готовы еще не были. Не так скоро и не так просто это сделать. Но для того, чтобы забрать ребенка под расписку, понадобилось, кто бы сомневаться, всего лишь отстегнуть врачу. И Миша не пожадничал. «Я говорила, что мне достался самый лучший мужчина в мире?» «Леся, извини, но я кое-что проделал без твоего ведома». «Ты о чем?» Я нахмурилась и отставила бутылочку с остатками смеси. Миша протянул мне мой паспорт. «Там печать. Теперь ты моя жена». «Ну ты и обалдел». Я выхватила документ и, пролистнув несколько страниц, заметила печать из ЗАГСа. «Завтра поеду документы забирать на Алису. Я не хочу, чтобы наши дети без отцовщины считались. На меня и так и службы косо смотрели. Видите ли, удочеряем, они женаты». «Тогда поторопись, чтобы и Ули с Полей тоже был отец». Миша подозрительно улыбнулся и, подойдя ко мне, заключил лицо в свои ладони. «Какая же ты внимательная мама и очень невнимательная жена». «Ты о чем?» «Мы женаты с тобой уже несколько месяцев». «То есть?» Я нахмурилась и тут же получила поцелуй от любимого. «Сразу же, на следующий день после рождения малышек, я пошел и поженил нас. Хочу, чтобы наши дети были на моей фамилии, и в строке «отец» стояло мое имя». Я улыбнулась и обняла его. «Стукнуть бы тебя по макушке, да нельзя, нужен ты мне». «И это хорошо, а то страшно стало». Я хихикнула и отодвинулась, посмотрела в глаза, как оказывается, мужа. «Несправедливо получается, не находишь?» «Ты о чем?» «Я вынашивала, а тебе все бонусы?» «Ну, прости. Ты так-то тоже грудью кормишь, а мне этого не дано». Я расхохоталась и запрыгнула на мужа, ногами обхватив его бедра. «Но это я буду ходить с обвисшей грудью?» «Уверен, ты преувеличиваешь. Ты у меня самая сексуальная». Из детской послышался плач, и Мише пришлось поставить меня на пол. «Алиса, пойду скорее заберу ее и успокою, чтобы остальных не разбудила». Я кивнула и провела мужа горящим взглядом. «Всегда хочу его. Всегда мало мне». Забрав со столика в коридоре бутылочку, я спустилась вниз. А там вовсю кипела жизнь. Мама и бабушка готовили ужин. Сегодня к нам приедут Карина с Егором и сыночком Тимом. Такой теплый семейный ужин. «Покормила?» — поинтересовалась Валентина Степановна, фаршируя на вечер рыбу. «Угу». У Алисы, правда, проснулась, и Миша пошел ее укачивать. «Кажется, наша малышка просто не хочет спать», — сообщил муж, войдя за мной на кухню с Алисой на руках. «Правильно, она же старшая, вот и решила проверить, как обстоят дела на кухне», — хмыкнула баба Фима, дочищая картошку для мяса. «А зря, Алиса, ты удумала такое. Вот я бы на твоем месте...» Я вздохнула и плюхнулась на стул. «Лесочка, иди отдохни, если хочешь, а мы сами справимся, тем более скоро папа приедет». «Правда?» — я посмотрела на маму и бабушку, которые тут же кивнули мне. «Конечно, да и детвора спит, а с Алисой мы и сами справимся. Отдыхай, ты и так полночи сегодня не спала». Я вздохнула. «Это точно, ночка выдалась жаркой. И не потому, что муж не выпускал меня из постели и жадно любил до рассвета. Я бы не отказалась от такого поворота». Но все было совсем иначе. У Улечки начались колики. Я думала, сойду с ума, потому что полегчало ей только к 3 часам утра. Даже врача вызывали. И она успела обругать другого врача, который прописал определенный сироп от коликов. Господи, друг на друга прут. Но главное, что все же доченьке стало легче, и я смогла успокоиться. Вообще, с появлением малышек в нашей жизни все кардинально поменялось. Буквально от каких-то мелочей до походов на работу, только вот последнее касалось Миши. Я собиралась заняться чем-то интересным попозже, когда малыши пойдут в сад, сейчас мне точно не до работы. Но зато зубы бегаем чистить по очереди, и не всегда получается с первого раза, потому что нередко случается, когда заплачет одна дочка, подхватывают и остальные. Но мы не жалуемся, мы счастливы, даже несмотря на нашу усталость. Потому что благодаря родным мы находим время и на себя. Только начала засыпать, как прогнулась кровать, и со спины меня обняли крепкие руки Миши. Носом уткнулись в макушку, а я накрыла его руки на своем животе. Пост сдал, лисичка уснула, и я решил полежать рядом с тобой. «Миш», — тихонько позвала любимого. «Ты меня любишь?» Глупый вопрос. «Ой, всё, так тяжело сказать!» Буркнула я и снова начала проваливаться в сон. «Я всегда тебе говорю, что люблю тебя. Потому вопрос глупый. Что случилось, Лесь?» «Уже ничего, отстань». Миша резко развернул меня к себе и навис сверху, одарил гневным взглядом. «Отвечай». «Массаж хочу. Муркотячий такой, чтобы расслабилась и улетела». Кажется, Бармалей нахмурился еще больше. «Трахнуть тебя». «Ну ладно, можно и так». «Раздевайся, сейчас масло принесу. Отмассажирую тебя». Я улыбнулась и, прикусив губу, коварным взглядом провела Мишу в ванную. «Вот это муж, я понимаю. Сначала массаж, а потом секс», — сообщила ему, когда он вернулся с баночкой масла. «Ладно, но все равно раздевайся». Ослушаться не решилась, разделась и тут же утонула в мужской ласке. Эпилог. 1,5 года спустя. «Мы сбегаем, как малолетки, на другую квартиру, чтобы просто побыть вдвоем», — хмыкнула я, откидывая волосы за спину и довольно заваливаясь в кресло в гостиной. «Сегодня мы уехали в пентхаус, чтобы побыть вдвоем в Мишин день рождения. Малышня осталась на бабушек и дедушек». «Да-да, именно дедушек. Дядя Андрей с удовольствием и часто проводил время с девочками, и сегодня тоже не отказался. Он был рад, что мы считаем его своей семьей». «Получается, у девочек 2 дедушки Андрея? Интересно». «Держи, малышка». Муж протянул мне бокал красного вина и сам разместился в кресле напротив. «За тебя, любимая». «Нет, день рождения у тебя. Поэтому и пить будем тоже за тебя, за самого лучшего мужа в мире». «Ты уже скоро разденешься? Не терпится полюбоваться тобой», — хмыкнул Миша, как раз когда я отпивала вино. «Нахал, тебе бы только любоваться мною. Подожди немного». «Кстати, да, еще раз увижу, что ты ищешь врача для операции по подтяжке груди, и я запрещу тебе выходить из дома». Я отодвинула бокал и хмурым взглядом посмотрела на Мишу. «Ты проверяешь истории браузера?» «Нет, Леся, просто ты забыла закрыть вкладку на планшете. И не надо думать, что я такой конченый мудак, который следит за тобой в соцсетях». «Миш, ну моя грудь...» «Твоя шикарная грудь полностью меня устраивает. Она не висит, Лесь. Да, не такая упругая, как раньше, но на секундочку, ты 3 детей выкормила». «Да уж, если бы у меня в свое время хватало молока, то бы ты видел другой результат». Миша закатил глаза и отпил из своего бокала. «Лесь, ты родила 2, и молока у тебя было немало, а не хватало, потому что к нам присоединилась Алиса. Вот если бы ты 3 родила...» «Ой, все, сильно ты там понимаешь в женском организме?» Я надулась. «Не хочет, так не хочет». «Так что, родишь еще малыша?» Я замерла и уставилась на него, как на ненормального. «Уже?» «Ну, не то чтобы уже, просто хочу сына». «Бармалей, знаешь ли, такое себе желание. Родиться может и дочка. И, как мы уже знаем, даже не одна». «Ну, если что». «Нет никаких 7 или 8 детей». «Ладно, но в любом случае, кто бы ни родился, он будет наш ребенок, и я буду его любить не меньше». «Я подумаю, но не сейчас». «А когда?» Миша отставил бокал и, поднявшись из кресла, подошел ко мне. «Мне 24, и я мать 3 детей». «Так». Протянул он и, забрав из моих рук бокал, поставил его возле своего. «Дай мне 10». «Всего лишь?» «Думаешь, мало?» Я прикусила губу и кивнула. «Ты прав. 12 в самый раз». «Не уверен», — прошептал любимый и, подхватив меня под попу, понес в сторону кровати. «Не уверен, что выдержу столько». «Я помогу». И потянула мужа за собой в кровать, доказывать, что сейчас еще рано беременеть. «Нам нужно успеть насладиться друг другом, и начнем мы прямо в эту секунду». Конец книги. Читала та самая.